Глава 7. «Что я вам скажу?» — неожиданно проговорила Иоля II, поставив корзинку с зерном на бедро. «Будет война!» — так сказал княжеский эконом, когда приезжал за сырами. «Война?» — Цири откинула волосы со лба. «С кем? С Нильфгардом?» «Я не расслышала», — призналась послушница, «но эконом говорил, что наш князь получил приказ от самого короля Фольтеста, который рассылает грамоты, а на дорогах черным-черно от войск. Ой-ой, что будет?» «Если война, — сказала Эорнейт, — то наверняка с Нильфгардом. С кем же еще-то?» «Опять. О, боги, это ужасно!» «А ты не перебрала с этой войной, Иоля?» Цири сыпанула зерна курам и цесаркам, толкущимся вокруг них непоседливой говорливой кучкой. «Может, просто снова облава на Скоетайлей?» «Мать Неннике о том же спросила эконома», — сообщила Иоля II. А эконом ответил, что нет, что на этот раз речь идет не о белках. Замки и крепости получили, кажется, приказы накапливать запасы продовольствия на случай осады. А ведь эльфы нападают в лесах, а не осаждают замки. Эконом спрашивал, может ли храм дать побольше сыров и других продуктов для ихних запасов. И еще требовал гусиных перьев. «Им нужно много гусиных перьев, — сказал, — для стрел, чтобы стрелять из луков, понимаете? О, боги, у нас будет полно работы! Вот увидите, работы будет по горлышко!» «Не у всех, — съязвила Эорнейт. — Некоторые не замарают ручек. Некоторые в работе только 2 дня на неделе. Им, видите ли, некогда работать. Они, понимаете ли, учатся чернокнижеским фокусом. А взаправду-то, наверное, бьют баклуши?» Да бегают по парку и сшибают палкой траву. Ты знаешь, о ком я, Цири, верно? Цири, конечно, отправится на войну, — захохотала Иоля II. Она же вроде бы рыцарская дочка, великая воительница со страшным мечом. Наконец-то сможет рубить головы вместо крапивы. Нет, она могущественная чародейка, — сморщила носик Эорней. Она превратит всех врагов в полевых мышек. Цири, покажи нам какое-нибудь страшное волшебство. Стань невидимой. Или сделай так, чтобы морковь выросла раньше срока. Или чтобы куры кормились сами. Но не заставляй себя упрашивать. Крикни заклинание. Магия существует не для того, чтобы ее демонстрировать, — зло сказала Цири. Магия — не ярмарочные фокусы. Конечно, конечно, — рассмеялись послушницы. Не для этого. А, Иоля? Ну, точно говорит не Цири, а это баба-яга Йеннифер. Цири все больше начинает походить на нее, бросила Иоля, презрительно потянув носом. Даже пахнет так же. Ха! Уж точно магические благовония, сделанные из паскрипа или амбры. Ты пользуешься магическими благовониями, Цири? Нет. Мылом. Тем, чем вы пользуетесь, слишком редко. Ого! — поморщилась Эорнейт. Какая колючая, какая злая, а как надувается! Раньше она такой не была, — насупилась Иоля II. Стала такой, как только подружилась с той ведьмой. Спит вместе с ней, ест вместе с ней, ни шага от своей Йеннеферихи не отступает. В храм на занятия почти совсем перестала ходить, а для нас у нее вообще уже ни минутки свободной нет. А нам приходится за нее всю работу выполнять, и на кухне, и в огороде. Глянь-ка, Иоля, какие у нее ручки, прям как у принцессы. «Так уж жизнь устроена», — пропела Цири. «У кого есть немного ума, тому книги, а у кого сумбур в голове, тому метла». «А ты на метле только летаешь, да, чародейка фигова?» «Глупая. Сама ты глупая». «А вот и нет. А вот и да. Пошли, Оля, не обращай на нее внимания. Чародейки — компания не для нас». «Конечно», — крикнула Цири и бросила на землю корзинку с зерном. «Куры, вот ваша компания». Послушницы, задрав носы, отошли, окруженные шумливой ватагой птиц. Цири громко чертыхнулась, повторив любимое выражение «Весемира», значение которого было ей не вполне ясно. Потом добавила еще несколько слов, услышанных от Ярпина Зигрина, значение которых было для нее вообще полнейшей загадкой. Пинком разогнала клунь, рванувшихся было к рассыпавшемуся зерну, подняла корзинку, повертела в руках, а потом закружилась в ведьмачьем пируэте и кинула ее, словно диск, через камышовые крыши курятников, развернулась на пятках и припустила через храмовый парк.